за некоторое время до описываемых событий. Прошло 3 дня, а Лерон так и не удалось подобраться к трубке и позвонить Вишневскому. Почему-то перестали работать телефоны. Мика кошмарно ворчал, что теперь в интернет не выйдешь, видимо, и выделенная линия повреждена. Впрочем, у него был вполне продвинутый, как это называлось, мобильный телефон, так что он все же торчал вечерами в интернете. Лариса болтала с приятельницами по своему мобильному, а Лерон то сидела перед телевизором, то перебирала жалкие книги, которые удалось обнаружить в ее новом доме. Конечно, дамские романы, какие-то совсем уж плохие детективы, отчаянно скучала. Вот как тем вечером она сидела и томилась, как вдруг в дверь позвонили, из прихожей раздался щебет Лады. «Ларисонька, ну не могла я больше, соскучилась, нет моих сил!» Потом прозвучали шаги по направлению к Ларисиной спальне, потом она еще пару раз пробежала, позвякивая бокалами, бутылками, и наступила тишина, слегка разряженная тихой вкрадчивой музыкой. «Уединились пташки!» Мрачно ухмыльнулась Лерон, выглянула в коридор, и за Микиной двери разносился храп, и за двери Ларисы лилась музыка. Это Кэдди Лэнг поет. Лариса всегда ее слушала, а Микки беспрестанно слушал Марка Алмонда. «Господи, куда я попала? Зачем? Почему?» А ведь, между прочим, вдруг осознала Лерон, она сейчас одна. За ней никто не следит, и прежнее любопытство ожило, встрепенулось в ее душе. Ах, если бы работал телефон. Проскользнула в гостиную, сняла трубку и не поверила своим ушам, услышав гудки. Словно воришка, драгоценную добычу схватила трубку и умчалась в ванную. Включила воду, хотя нет, это ей из-за шума воды не будет слышно, стоит ли кто-то за дверью, а вот ее голос для того, кто решит подслушать, прозвучит очень отчетливо. Лучше просто пойти в свою комнату, залезть под одеяло, что ли, а перед дверью что-нибудь нагромоздить, может, стулья поставить, чтобы, если кто-то войдет без стука, они бы грохнулись, и Лерон успела бы спрятать трубку. Боже, куда она попала? Что происходит вокруг нее, что приходится такую конспирацию затевать? Наконец она устроилась на своей постели, набрала номер, который иногда даже ночью ей снился, 4-3-3-2-5. И только услышав гудки, она спохватилась, ведь уже 11 час, наверное, неудобно так поздно, вдруг Вишневский спит. «Алло?» Женский голос. «Жена, сестра?» «Нет, наверное, мать». Голос такой усталый, даже как бы надтреснутый. «Здравствуйте!» — прикрывая микрофон ладонью, затараторила Лерон. «Извините за такой поздний звонок, но мне очень нужно поговорить с Ильей. С Ильей... Ой, извините, не знаю отчества, с господином Вишневским, словом. Он еще не спит?» «Думаю, нет. Илья Ильич еще не спит, учитывая, что я с ним только что общалась», — ответила женщина. «Но его нет дома. Ну почему бы вам не позвонить ему по мобильному?» «Да я номера не знаю», — вздохнула Лерон. «Мне домашние его в коллегии адвокатов дали. У них мобильного не было. А вы мне не дадите телефон, а? У меня к нему дело». «Да ему без дела не звонят практически», — усмехнула женщина. «Конечно, телефон я дам, записывайте». Лерон суматошно сорвалась с постели, схватила за сумку, нашарила ручку и, не найдя листка бумаги, записала телефон на 10-рублевке. «А у вас срочное что-то?» — продолжила женщина. «Если не слишком, то... Может быть, утром перезвоните?» «Понимаете, Илья в больнице, и хоть он еще не спит, все же больница. Время-то позднее». «В больнице!» — ахнула Лерон. «Что с ним?» «Заболел», — сухо ответила женщина. «Он вам сам расскажет, если сочтет нужным. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — прошелестела Лерон, слушая гудки в трубке. «Что же делать? Звонить больному человеку? Звонить в больницу в такое время неудобно, это факт. Но у нее может просто не оказаться другого времени для звонка. А кроме того, Вишневский как бы должен быть заинтересован в разрешении этой истории. Он сам первый начал мутить голову Лерон». Решительно набрала номер. «Алло?» Немедленно послышался приглушенный голос. Лерон догадалась. Вишневский в палате не один. Не хочет, чтобы его разговор кого-то разбудил. «Алло, слушаю, кто это?» «Это Лерон. Лера Онегина, помните?» «Конечно. Добрый вечер. Погодите секунду, я выйду из палаты, мой сосед уже вроде заснул, не хочу его беспокоить». Лерон обрадовалась, что он не попросил ее утром перезвонить. Ждала, вслушивая звуки, доносившиеся из трубки. Скрип кровати, крадущиеся шаги, осторожный щелчок притворенной двери, шаги, уже более уверенные, наверное, идет по коридору. Легкий шелест, похоже, Вишневский где-то сел на диван или в кресло. «Все в порядке, Лерон, слушаю вас». «Вы в больнице? Что случилось?» — спросила Лерон, не совсем решившись приступить к делу. Казалось бы, чего проще ляпнуть человеку, что он солгал. Но не так-то все просто в этих затеянных вокруг нее играх. Она это чувствовала, нет, она это знала. «Да так», — усмехнулся Вишневский. «Упал, очнулся гипс». «Гипс?» «Ну, до гипса пока не дошло, просто повязку наложили, но стукнули меня чувствительно». «Кто?» «Нашлись добрые люди, Лерон». Устало вздохнул он. «Да это неинтересно. Просто наша служба опасна и трудна, как поется в песне. Адвокаты очень часто наступают на больные мозоли, так что... Нет, вы лучше мне расскажите, как там ваши дела». «Мои дела? Я все рассказала Ларисе, но о том, о чем вы говорили». «И она ответила вам, что это неправда?» «Конечно!» — с вызовом бросила Лерон. «Как вы угадали? Вы и сами знали, что Мика был не родным сыном Шестакова, и значит, он мне не брат. Вы это знали?» «Теперь я это знаю, да. Но в то время, когда мы встречались на площади Нестерова, еще не знал. Я же говорил, я в этой ситуации лицо стороннее, просто выполнял частное поручение. Но вы заставили меня задуматься, ведь и в самом деле ваша мама не могла не знать, что... чей сын ваш жених, и вряд ли она дала бы свое согласие на кровосмесительный брак. Я нажал на своего клиента, и он признался, что заставил меня просто бросить пробный шар, чтобы вы призадумались». На миг Лерон даже дара речи лишилась от возмущения. «Пробный шар?» Хрипло, с трудом, наконец, выговорила она. «Он что, садист-профессионал, этот ваш клиент?» «Есть немного», — усмехнулся Вишневский. «И все же дело-то ваше непростое, Лерон». «Да бросьте!» — чуть ли не закричала она. «Ваш клиент ненормальный. Знает, что порит страшную ложь, мучительную, и все же порит ее. Да еще и платит адвокату, чтобы он донес до другого человека и свел его с ума. Да мне утопиться хотелось после того, что вы мне сказали. Понятно вам? Все, не хочу с вами больше ни минуты разговаривать». «Минуту? Лерон», — окликнул Вишневский, — «вы задали мне один вопрос, как я понимаю, из вежливости, но я на него толком не ответил». «Какой вопрос?» — буркнула Лерон. «По поводу того, как я попал в больницу». «А?» Протянула она. «Ну и что? Вы же сказали, что вас по голове ударили. Вы знаете, кто?» «Да подлинно нет. Но есть некие предположения». «Какие?» «Вам в самом деле интересно?» «Ну, да». Угрюмо согласилась Лерон, хотя, конечно, следовало бы ответить «нет». «А вот послушайте одну забавную историю. 3 дня назад я, случайно, зашел в коллегию Нижегородского района, в нашу адвокатскую. Я вообще-то к другому району принадлежу, к советскому, но бывали у меня дела в той коллегии. Секретарем у председателя служит Марья Ивановна, милейшая особа, я ее давно знаю, и когда-то мы вместе работали в одной юридической консультации, и она, увидев меня, вдруг засмеялась и говорит, мол, сегодня на Вишневского повышенный спрос». «Какой такой спрос?» — говорю я. «Да вот, прибегала сегодня красивая такая девушка, кожа как персик, серые глаза, невероятные волосы, ноги от ушей, платье зеленое, но просто цветик полевой, и спрашивала вас. Я ей дала ваш номер телефона домашний, она ушла. 1/2 часа минуло, влетает дама. Стильная такая, волосы седовато-каштановые, стрижена чуть ли не наголо. Сбоку челка, браслеты перезванивают, одежда вся такая летящая, брутто хитон или тога. Я в них не слишком разбираюсь, сандалии плетеные. И спрашивает меня, кем интересовалась сегодня девушка такая-то и такая-то. И описывает ту в зеленом платье, ну, цветочек-то полевой. Я ей, мол, а что? Мы такую информацию не распространяем, а она вдруг принимается рыдать и говорит, что это ее невестка бывшая, вдова ее сына, такая тварь, пробы ставить негде, задумала выселить ее из квартиры и отсудить себе все. А невестка-то вообще никаких прав на это жилье не имеет, мол, она это особо древнеримская, ей купила другое жилье. Но девка такая, мол, жадная, никак не успокоится, все время новых адвокатов к делу подключает, а я, говорит, уже замучилась». «И она так плакала, — рассказывает дальше Марья Ивановна, — что я ее пожалела и сообщила, что девушка в зеленом платье интересовалась Ильей Вишневским и дала ей еще и ваш домашний телефон. Но я пожал плечами, говорю, мол, всяко бывает, спасибо, что дали телефон, и пошел своей дорогой, размышляя». «М? Вам никто никого в этом описании не напомнил?» Лерон перестала дышать, когда еще он упомянул о зеленом платье. В тот день она была именно в зеленом. А к Ларисе абсолютно точно подходило описание несчастной свекрови. «Угу. 1/2 часа», — сказала Марья Ивановна. «Ну да, понятно. Они отъехали от салона, Лариса вышла, соврала Лерон, что забыла очки, и прямиком ринулась в коллегию. Конечно, она видела из окна хозяйки салона, как Лерон туда входила, разумеется, и думать нечего было открыться от ее глаз. Стоило все эти туалетные игры затевать, вот же черт, а!» «Напомнил», — с трудом выдавила Лерон. «Вы что, думаете, вас Лариса ударила по голове?» «Точно не знаю», — усмехнулся Вишневский. Но ситуация развивалась так. На другой день я был дома, мне позвонили по городскому, кстати, и сказали, что это курьер из нашей адвокатской палаты разносит информацию о новых нормативных актах. У нас такое в самом деле водится. Я говорю, позвоните в домофон, я вам открою, а он отвечает, мол, ваш домофон не работает, оттого и перезванивает по телефону. Ну что ж, и такое бывает. Я ничуть не обеспокоился. Белый день на дворе, надел кроссовки и пошел вниз, а у нас в подъезде около лифта вообще всегда темно и днем, и ночью, днем даже хуже, чем ночью, потому что лампочка не горит. И когда я через эту темноту шел, кто-то сзади навернул меня по голове. Я упал, но сознание не потерял, вернее, не сразу отключился, и успел услышать, что кто-то сказал: «Получай свое, разносчик заразы». После этого меня так пнули в бок, что я лишился таки чувств от боли. Потом оказалось, что тем пинком мне сломали ребро. «О, Господи!» — тихо ахнул Лерон. «Но кто?» Я осеклась. Глупый вопрос. «Кто это был, вы хотели спросить?» — едко усмехнулся Вишневский. «А вы не догадываетесь?» «Логическая цепочка прослеживается, по-моему, весьма отчетливо. И фразочка эта — разносчик заразы. Я принес вам информацию, зародившую вас тревогой и сомнениями. Скажите теперь, почему вы перезвонили мне только через 3 дня после того, как узнали мой номер? Не нашлось времени?» «Звонили, но никто не брал трубку, или просто никак не могли улучшить минутку и остаться одной?» Лерон помолчала. «Не отвечайте, если не хотите», — молвил Вишневский. «Я и так все понял. Молчание — знак согласия. Так что я почти определенно знаю, кто именно прошиб мне голову и сломал ребро. Особенно учитывая, что Лариса видела меня тогда на набережной рядом с вами. Она вас, конечно, спросила, кто это. Вы сказали, что адвокат, но имени моего не назвали, да? Именно поэтому Лариса прежде всего и спросила в коллегии, кем интересовалась ее невестка». «Ну да», — с вызовом бросила Лерон. «Я ей сказала, что знаю, мол, Шестаков мой родной отец, а Мика брат. А она мне что-то такое, это же Санта-Барбара в натуре, объяснила, как все обстояло на самом деле». «Санта-Барбара», — усмехнулся Вишневский. «Да уж, Санта-Барбара во всей этой истории куда больше, чем вам может показаться. И в том, что касается вас, и в том, что вас не касается. Ну да бог с ней, с этой самой Сантой. Что вы мне хотели сказать? Зачем искали меня?» «Я?» Лерон вдруг забыла, зачем в самом деле его искала. «А, вот что! Я все же хотела спросить, кто он, тот человек, поручивший вам сказать мне, будто Мика мой брат?» «Этого я вам не скажу, это профессиональная тайна», — категорично ответил Вишневский. «Но слушайте, Лерон, от меня вы узнали не только о том, что как бы вышли за единокровного брата, к счастью, это неверно, да оставим пока что это. От меня вы узнали также, что у вас был другой отец. Неужели эта новость оставила вас совершенно равнодушной?» «Не знаю». Пожала она плечами. «Наверное, да. Я очень люблю своего отца, но вы понимаете, я говорю о том, кого я считала своим отцом. Он меня любит. Я не хочу даже знать никакого другого отца, тем более, что Шестаков умер». «Ну, совершенно верно», — согласился Вишневский. «А что делает человек, когда умирает?» «А когда умирает?» — изумилась Лерон. «Да вроде бы он уже ничего не может сделать, а что?» «Верно, я глупо спросил», — хмыкнул Вишневский. «Ну ладно, что делает человек, когда знает, что должен умереть?» «Разве Шестаков знал, что должен умереть? Мне говорили, была авария, разве это не так?» — испуганно спросила Лерон. «Ну, вроде бы авария», — согласился Вишневский. «Конечно, авария — это всегда внезапность, но, как сказано в одной моей любимой книге, человек смертен, а главное, он внезапно смертен. Что же делает человек, учитывающий внезапность своей смерти?» «Ну, не знаю», — промямлила Лерон. «Может, местное на кладбище покупает?» «О, Господи!» — зашелся кашляющим смехом Вишневский. «А что он завещание пишет, вы не слыхали?» «Ну да». «Так вот, дело в том, что Шестаков тоже написал завещание». «Я знаю!» — откликнулась Лерон. «Мне Лариса говорила». «Лариса?» — чуть ли не в голос вскричал Вишневский. «Лариса вам про завещание сказала?» «Ну да, что такое?» Лерон никак не могла взять в толк, что его так поразило. «Погодите-ка», — насторожился Вишневский, — «а что именно она вам сказала?» «Ну, что Шестаков с ней развелся, отказался от усыновления Мики, но квартиру, машину, деньги, там дом, акции и все прочее имущество им все же оставил». «Хм, все прочее имущество», — задумчиво протянул Вишневский. «Надо полагать, расшифровывать это обтекаемое понятие Ларис не стало». «Да вроде нет», — стала припоминать Лерон. «А там особенное что-то?» «Особенное. Особенное!» — ухмыльнулся адвокат. «Это особенное он оставил своей единственной дочери, единственному родному, так сказать, дитяти. Вам!» «И что там такое?» — с интересом спросила Лерон. Неужели еще одна квартира? Ну почему же Мика и Лариса мне ничего не сказали? Слушайте, а может, я просто уже опоздала в права наследства вступить, а? Это же вроде только в течение полугода после, ну, после смерти человека наследники могут заявить о своих правах. А Николай Петрович Шестаков, она никак не могла сказать, мой отец умер уже несколько лет тому назад. Это верно, согласился Вишневский, насчет 6 месяцев все так. Однако то имущество, которое по завещанию Шестакова должно принадлежать вам, пока находится под управлением некого человека, его можно назвать компаньоном вашего покойного отца. Да что это такое? С острым любопытством вновь спросил Лерон. «А вот этого я вам не скажу», — усмехнулся Вишневский. «Почему?» «Да просто жить охота», — хохотнул он. «Понимаете, если за такую ерунду, за известие заведомо ложное и ошибочное, меня по голове стукнули и ребро сломали, то за такую информацию меня уж точно прикончат. Отравят где-нибудь тайком, никто ничего не поймет. Ваша свекровь медик, она некоторое время работала в НИИ токсикологии. Небось, научилась там с ядами обращаться не хуже королевы Екатерины Медичи и ее лейб-медика Казима Руджиери. «Вы ошибаетесь?» — проговорила Лерон, и голос ее дрожал от страстного желания поверить то, что адвокат и впрямь ошибается, что вокруг нее не плетутся жуткие интриги. «Или опять говорите неправду?» «Дорогая Лерон», — сказал он устало, — «я вас ни в чем не буду убеждать». Но у вашей новой семьи есть нотариус, у которого хранятся все их семейные бумаги. Там и лежит завещание Шестакова. Почему бы вам к нему не сходить, а? Вы имеете на это право, как единственная, по сути дела, законная наследница. Зовут его Иван Борисович Борисов. У вас есть чем записать телефон? Диктую». На 10-рублевке еще осталось место, и Лерон нацарапала номер телефона. «А теперь спокойной ночи», — сказал Вишневский. «Меня тут бронят, что я тишину больничную нарушаю. До связи, Лерон». «До связи?» — повторила она. «Вы уверены, что я вам еще перезвоню?» «Не сомневаюсь в этом», — сказал Вишневский. «Прочтите завещание и перезвоните. Вы многое поймете, и в то же время у вас появится еще больше вопросов». И он отключился. Лерон немножко посидела с прижатой к уху трубкой, потом понесла ее на место. В квартире царила прежняя тишина. Мика все так же храпел, музыка в комнате Ларисы все так же тихо и сладко вздыхала. «Как он храпит!» — с тоской подумала Лерон, задержавшись под Микиной дверью. «Как же рядом с ним ночь проспать? А вроде в ту ночь нашу брачную он не храпел. Или я просто не слышала? Да разве и была то брачная ночь, издевательство одно?» У нее было так худо на душе, нужно было чем-то спасаться. Она пошла в гостиную, включила компьютер, нашла единственное ценное, что имела в жизни, и смотрела на любимое лицо до тех пор, пока не стало темнеть в глазах. А потом ей приснилась прабабка. Укоризненно качала головой, грозила пальцем. Она чего-то не разрешала Лерон, что-то строго-настрого ей запрещала, но понять, что именно, Лерон никак не могла.